Глава 24. Дерзкий ход и нехорошие последствия. Лежать под прикрытием парапета и бездействовать – подобное не для меня. Я люблю адреналин. Люблю свист пуль. Люблю быть на грани. Хорошая встряска мне не помешает. Высунувшись из-за парапета, я оценил ситуацию. Бандиты рассредоточились по территории. Жгут покрышки и забрасывают их в каждый подъезд. Плохо дело. Так весь дом сгореть может. Путь вниз мне отрезан. Всего я насчитал 26 человек. Многие прячутся в соседних домах. Можно считать, что против меня собралось около 40 бандитов. Не так много, если считать выигрышную позицию. Вот только дым. Первый этаж нехило так разгорелся. И клубы черного едкого дыма вздымаются вверх вдоль стен. В шлем встроен маломальский фильтр, но он совсем не справляется. Подавив кашель, я снова спрятался за парапетом. Отдышавшись, выглянул и прикинул шансы быть замеченным. В дыму и трескотне пожара определить мое местоположение будет трудно. Автомат у меня с глушителем. В суматохе не будет ни звука, ни вспышек выстрелов. Пожалуй, можно начинать. Двое бандитов активно катят грузовую покрышку к третьему подъезду. Прицелившись, поймал голову первого в прицел и выстрелил. Бандит скинул руки и неуклюже завалился. Тепловизор отчетливо показал теплое содержимое головы на земле. Второй бандит отпрыгнул в сторону и споткнулся. Я выстрелил, и он затих. Человек, которому прострелили сердце, умирает мгновенно. Меня заметили, и бетонный парапет взорвался крошевом. Пригнувшись, я сместился на 5 метров в сторону. Шквал огня по крыше стих. Откашлявшись, я проклял дым и поджигателей, устроивших пожар. Внизу вовсю полыхает зарево. Смещаюсь на противоположную сторону дома. Туда, где нет подъездов. Люк, ведущий на крышу из третьего подъезда, открылся. Я заметил движение случайно, когда менял позицию. Бандит не стал вылазить. Он просто высунул из люка пулемет и принялся наугад поливать крышу. Пули звонко рикошетя о бетон стали лететь во все стороны. Я упал и вжался в покрытую битумом крышу. Прицелившись, дал короткую очередь по рукам бандита. Автомат замолк и остался лежать у открытого люка. С простреленной рукой и раздробленной костью много не навоюешь. Думаю, что соваться в люки бандиты больше не станут. Я аккуратно подкрался к торцу здания, где совсем недавно перевернулся на внедорожнике. Выглянув, увидел стасканные в одну кучу трупы. Уже остывают. Тепловизор отлично показывает человеческие тела. Зоны повреждений выделяются особенно ярко. Из-за угла здания, выше по улице на 150 метров, вышли 4 бандитов. Особо не прячась, они быстрым шагом направились к оккупированной пятиэтажке. Я прицелился. Нужно было брать не коллиматорный, а штурмовой прицел. И выпустил 3 очереди по 3. Брызги крови на асфальт, и для четверки все закончилось. Невидимые стрелки снова начали обстреливать меня. Пришлось сменить позицию. Побегав по крыше туда-сюда, я чудом успел увидеть стрелка на крыше соседнего здания. Парняга высунулся по пояс из люка и, лишившись мозгов, рухнул обратно. Устроившись поудобнее в углу, я решился на очередную атаку. Но как только высунулся, почувствовал жуткую опасность. В то же мгновение у меня за спиной, на относительно безопасном расстоянии, разорвалась граната. Бандиты долбанули по крыше с подствольного гранатомета, стрельнув навесом. Взрыв сильно толкнул меня в спину. По шлему и бронежилету ударили осколки. Меня швырнуло на парапет. Я выпустил автомат из рук и сумел зацепиться за край руками. В очередной раз осознал важность ремня на оружии. Так и автомат потерять недолго. Но в этом случае он просто повис над пропастью, как и половина туловища. Бандиты оказались шустрее меня. Пока я занес правую ногу и забросил туловище под прикрытие парапета, меня успели обстрелять. 3 болезненных толчка в спину, звонкий рикошет по шлему и жжение левой икроножной мышцы. Рухнув за парапет, я позволил себе выдохнуть. Беда не приходит одна. С наружной части по парапету снова сжахнули из подствольника. Меня осыпало крошевом бетона и кирпича. Перевернувшись на живот, я пополз к противоположному торцу здания. Две гранаты разорвались на середине крыши. Я вжался, чувствуя, как тепло распространяется по левой ноге. Все-таки прострелила мышцу. Ногу чувствую и вполне шевелю ей. Боль придет позже, когда прекратится шоковое состояние. Я отполз метра на три, когда угол здания разлетелся и перекрытие пятого этажа рухнуло. По дому шарахнули с РПГ-7. Стреляли с приличного расстояния и поэтому немного промахнулись. Кажется, от взрыва задрожал весь дом. Звуки смешались. Я вскочил на ноги и бросился бежать, пригнувшись от греха подальше и сместившись от парапета. В левом ботинке слишком мокро. Голова звенит, а в спине тупая боль. Вопрос Зарипова прозвучал совершенно не к месту. «Боец, ты как там?» «Нормально», — ответил я. «Не до вас пока. Отключаюсь». На ощупь я отыскал кнопку и отключил связь. Добежав до торца здания, я остановился у парапета и позволил себе сесть. Стрельба стихла. Кажется, даже дыма стало меньше. Пятиэтажка лишилась угла. Бандиты не хотят лезть наверх. Мне только на руку. Попробую оценить степень повреждений. Я выключил тепловизор. Света луны достаточно. Осторожно подтянув левую ногу, пощупал костюм. Сквозное отверстие в районе икроножной мышцы. На ощупь больно, но не сильно. Скорее всего, рваная рана. Кровь бежит, но мне не привыкать. Звон в голове стихает. По краю шлема на затылке глубокая борозда. Немного левее, и рикошетом я бы не отделался. С трудом исследовав спину, я нащупал три повреждения. Пули завязли в бронепластинах. Можно сказать, отделался легким испугом. Люк в 7 метрах напротив моей позиции плавно открылся. Я взял в руки автомат и приготовился встретить врага. Похоже, бандитам наплевать на пожар, бушующий на первом этаже. Или они не стали поджигать последний подъезд. Прошло 10 секунд, но из люка так никто и не появился. «Гранату кидай!» Фраза долетела еле слышно. «Боюсь, не попаду». Я запаниковал. Бандюганы умнеют на глазах. Если кинут гранату, хана мне. Из люка чуть, видимо, курится дымок. Я включил тепловизор и встал на корточки. «Сраный дым! Глаза слезятся и дышать нечем!» Снова послышалось из люка. Негромкое шебуршание. Я приготовился. Вариантов мало, но попробовать стоит. Рука мелькнула, и я зажал спуск. Пуля летит гораздо быстрее, чем сокращаются мышцы. Руку я отстрелил, но инерция дала плоды, и граната все же успела упасть на крышу. Одновременно с наблюдением полета небольшого металлического снаряда я начал действовать. Примерное время замедления запала гранаты F1 — 3-4 секунды. Я настроился на 2. Можно успеть. Времени — в вагон. Нужно только чуточку поднапрячься. Мышцы затрещали от нагрузки. Время замедлилось. По крайней мере, мне так показалось. Вот граната опустилась на перекрытие в паре метрах от люка. Слегка отскочив, она, медленно вращаясь, снова стала падать. Я точно понял, что не успею поднять ее рукой и выбросить на безопасное расстояние. Здесь нужно что-то другое. Вспомнились навыки футбола. Этот спорт я уважаю, как и многие другие виды спорта. Не теряя инерции, я пнул гранату обратно в люк. Удар не рассчитал, решив положиться на старое доброе «авось повезет». Граната отлетела к люку, ударилась о край и пропала из видимости. И тут же взорвалась. Ударная волна пришла мгновенно. Меня сбило с ног. На этом негативные последствия закончились. Все-таки взрыв произошел в люке. Часть осколков ушла в небо, а остальная часть разлетелась по лестничной клетке 5-го этажа. Парню с отстреленной рукой не пришлось долго мучиться. Я отполз к парапету и прислонился спиной к стене. Кому расскажи, не поверят. Где же Матвей и Артем? Меня уже достала эта бессмысленная война. Хватит на сегодня адреналину. Я включил связь и позвал. «Есть кто дома? Я все еще жив». «Не сомневались», — воскликнул Матвей. «Потрепало или не царапины?» «Жить буду», — отозвался я. «Ну и славно. Мы подъезжаем. 5 минут осталось. Не видишь нас?» «Нет», — ответил я. «Можно попробовать увидеть, но высовываться совсем не хочется». Я выключил тепловизор. Так гораздо приятнее. Глаза начинают уставать. «Егор, направление, в котором укатили рысь, просматривается?» — поинтересовался Зарипов. «Относительно. Дома мешают. Вижу часть торгового комплекса». «Отлично!» — воскликнул Зарипов. «Наслаждайся!» Ярко-оранжевый столб пламени взметнулся в небо. Я прикинул расположение. Здание торгового центра. Достигнув высоты в 100 метров, столб прекратил расти и быстро изменил цвет на желтовато-белый. Навскидку его диаметр не превышает 10 метров. Секунду он переливался с желтого цвета на ярко-белый, а затем скачком увеличился. Диаметр достиг 100 метров. Ночь отступила и стало светло, как днем. Следующим скачком столб пламени вырос до 500 метров в диаметре, а затем принялся пожирать сам себя, сжиматься. Пару секунд, и от огромного цилиндра ничего не осталось. Опять наступила темнота. «Видел?» — спросил Зарипов. «Да», — ответил я. «Все прекратилось. Просто чумовое выделение энергии. Это не взрыв. Тут что-то другое». Я осторожно пристал. За крайними домами взору открылся идеально ровный пустырь. Ни торгового комплекса, ни прилегающих зданий. Даже асфальта не осталось. Всепожирающее пламя выжгло абсолютно все. Ровный круг опустился на пару метров ниже уровня дорог. Кромка разрушений остановилась на зданиях, и прямоугольные пятиэтажки, оказавшиеся в зоне поражения, заметно укоротились. «Да, ты прав», — согласился Зарипов. «Не взрыв. Скорее, неконтролируемый выплеск энергии. Нужно спросить физиков. Они дадут более точную формулировку. Каков диаметр разрушений?» «Около 500 метров. Уничтожено абсолютно все. Дороги, здания, почва, просто ровная площадка», — рассказал я. «Как там бандиты?» Зарипов развеселился. Я осторожно переместился к той стене, где внизу располагаются подъезды. Выглянул. Бандиты пришли в панику. Большая часть уже успела рвануть в направлении неожиданного коллапса. Оставшиеся мечутся, не зная, что делать. Я решил действовать быстрее. Отщелкнув частично опустевший магазин, заменил на новый и стал отстреливать всех попавших в поле зрения. Особо разойтись мне не дали. Начали стрелять в ответ. Пришлось спрятаться и от греха подальше сменить позицию. «Ну что там?» — спросил Зарипов. «Все отлично», — сказал я. «Группа зачистки расстроится. Работы для них осталось маловато». Я осторожно спустился в подъезд. 2 трупа на лестничной клетке и 1 на лестнице. Граната не оставила бандитам шансов. До первого этажа переместился без происшествий. Подъезд заволокло дымом, но потерпеть можно. С улицы слышны крики, которые постепенно отдаляются. Бандиты решили отступить. На улицу я вышел предельно осторожно. Нарваться на случайного стрелка не хочется. Первый этаж коптит по периметру. Бандиты вышибли все окна до единого. В разворованных и попорченных мародерами квартирах гореть практически нечему. Группа зачистки нагрянула мгновенно. Я услышал рев моторов, а затем увидел блик фар. Техника заехала с разных сторон и взяла небольшой район города в кольцо. Недалеко послышался грозный рык пулемета и хлопки малокалиберной пушки. Черный внедорожник «Тигр» остановился напротив горящего дома, и на улицу вывалилось 6 парней. Я узнал Артема и Матвея издалека. Слегка прихрамывая, направился к ним. «Есть вода?» — сходу спросил я, мечтая промочить пересохшее горло. Матвей и Артем рассмеялись. «Звук включи, придурок!» — сказал Артем. «Пить хочу!» — хрипящим голосом сказал я. «Будет тебе вода!» Артем приблизился вплотную, коротким движением отобрал у меня шлем и бросил его Матвею. взглянув мне в глаза, сказал: «Ничего сказать не хочешь?» По взгляду Артема я понял, что хорошего ждать не стоит. Подобный взгляд я видел 2 года назад, и тогда неплохо выхватывал. «Темыч, давай потом накажешь его», — попросил Матвей. «Сейчас нужно работу доделать». Артем показал мне кулак, развернулся и пошел к машине. Матвей жестом показал мне на десантный отсек, а сам направился за руль. 4 бойцов одновременно со мной полезли в десантный отсек. Последний боец с пистолетом-пулеметом в руках ловко запрыгнул на крайнее сиденье и захлопнул дверь. Машина плавно поехала. Я посмотрел на хмурые лица. Поймал на себе взгляд одного из бойцов. Лицо знакомое, но вспомнить, где мы с ним встречались, не могу. Впрочем, последние 7 лет подобное явление крайне распространено. Удивляться не стоит. Мы проехали около 200 метров, и Матвей остановил машину. «Выгружаемся», — сказал он. «Прочесываем район группами по 2». 4 бойцов быстро покинули машину, нацепили шлемы и растворились в темноте. Мы остались в машине втроем. Артем повернулся в кресле и посмотрел на меня крайне нехорошим взглядом. Вынос мозга начинается. «Скажешь что-нибудь в оправдание?» Артем оскалился. «Нечего мне сказать», — пробормотал я. «Тут не только я виноват. Могли и предупредить о наличии большой группы бандитов». «А ты разве не слушал?» — удивился Матвей. «С тобой постоянно поддерживали связь. Просили уехать из города». «Знаешь», — он рассмеялся, — «ты предсказуем до безумия. Я даже маршрут твой угадал». «Поздравляю», — я похлопал в ладоши. Включив в салоне свет, вытянул подстреленную ногу и закинул ее на сиденье напротив. Артем недовольно покачал головой, заметив капающую кровь. «Сильно цепануло», — поинтересовался он. «Жить буду», — огрызнулся я, корчась от жжения. Просунув палец в дырку, проверил мышцу. Как и предполагал. Небольшое скользящее ранение. Достаточно продезинфицировать и зашить. Сам не справлюсь. Опросить недовольных Артема и Матвея не хочется. Матвей посмотрел на Артема и заговорил. «Знаешь, Темыч, нужно отдать Егорке должное. Поработал он на славу. Парням работенки совсем мало осталось». Он повернулся ко мне. «Сколько положил?» «Не знаю». Я начал снимать бронекразгрузку. Вся снаряга мигом перекочевала на соседнее сиденье. Освободившись от громоздкого бронежилета, убрал его в сторону. 30-40, может, меньше. Считать некогда было». «Ты молодец», — похвалил Артем. «Но не думай, что я доволен ситуацией. Прежде чем что-то делать или куда-то лезть, сперва головой подумай». Он взял в руки мой шлем, повернул поврежденной стороной к Матвею и провел по глубокой борозде пальцем. «Это как объяснишь?» Савельев хмыкнул. «Вот это рикошет! 2 сантиметра, и бороздой не отделаться. Везучий сукин сын!» «Непредвиденные обстоятельства», — пробурчал я, пытаясь стянуть костюм. «В узком пространстве сделать подобное не очень просто. Меня с подствольников обстреливали, навесом били, чуть не свалился вниз. Таких финтов наисполнял». «Помнишь шлем Шухова после ликвидации наемников?» — воскликнул Артем. «Помню», — Матвей кивнул. «Там целого куска не доставало. Игнату тогда здорово башку раскроило». «У Игната была крутая регенерация», — с легкой завистью сказал я, наконец-то избавившись от костюма. Снять термобелье не стало проблемой. Взору предстала солидная рваная рана, со спекшейся по краям кровью. Вся ступня и лодыжка в засохшей крови. Я поморщился. «Царапина!» Артем улыбнулся. «Шить будем?» «Не особо хочется», пробормотал я. И добавил. «Но надо! Быстрее заживет!» Матвей осмотрелся по окнам. Вдалеке доносятся звуки боя. Открыв дверь, он быстро обошел машину и оказался в десантном отсеке. Вытащив из-под сиденья небольшой ящик, сказал: «Давай ногу. Дел на 5 минут». После короткой подготовки и дезинфекции Матвей начал шить. Естественно, без анестезии. В медицинском чемоданчике наверняка есть обезболивающее. Но мне его не видать, как собственных ушей. Своего рода наказание. «Сука! Больно!» – прошипел я. «Терпи!» – посоветовал Матвей. Артем снова вернул разговор в прежнее русло. «Мой тебе совет на будущее. Старайся избегать опасности». «Хорошо», — согласился я, наблюдая за движениями рук Матвея. Зашивать раны на самом деле не так уж больно. Первые разы кажется невыносимо, а потом привыкаешь. Порой приходится зашиваться самому. Вот тут гораздо сложнее. Особенно трудно настроиться. Но человек такая скотина, что привыкает ко всему. Год назад я вырывал себе коренной зуб подручными способами. Щека распухла, и боль была невыносимой. Другого выхода у меня не было. «У меня тоже есть одна просьба», — сказал я. «Можно не крутить интриг, о которых я не ведаю? Достаточно ставить в известность». «А смысл?» Матвей прекратил шить и посмотрел мне в глаза. «Если ты будешь знать, то это уже не интрига, и разницы в этом нет. Ты всегда и везде косячишь. Мы уже привыкли». Он вернулся к работе. «Есть такое», — согласился Артем. «Даже я начинаю привыкать. Матвей, может, Егорке прозвище придумаем?» «Давай», — Матвей развеселился. «Как тебе, человек-трагедия?» — поинтересовался Артем. «Не очень. Лучше человек-косяк». Артем засмеялся. «Годится. Слышал? Теперь ты человек-косяк». «Да безумие остроумно!» — огрызнулся я. Препирательства закончились быстро. А затем закончил Матвей. На месте недавней раны появился кривой шов, сильно соднящий. Я оделся, привел экипировку в порядок и, плюхнувшись на кресло, решил расслабиться. Но не тут-то было. «Вставай, пошли!» — сказал Артем, протягивая мне немного поврежденный шлем. — Нужно работу доделать. Я взял шлем, отбросил на соседнее сиденье. Закрыв глаза и расслабившись, сказал. — Я работу выполнил. Есть желание повоевать? Валите. Мне здесь хорошо. Приподнявшись, я посмотрел на удивленных Матвея и Артема. — Пожрать не прихватили с собой? — Нет, ну, наглость просто зашкаливает, — пробормотал Матвей. Выудив небольшую сумку из-под сиденья, он бросил ее мне. «Вот, приятного аппетита!» Я поймал сумку, положил на сиденье. В считанные мгновения убрал все лишнее и приготовился к трапезе. Открыв сумку, обнаружил пластиковый контейнер, полный вареной, но безумно сухой гречки. 2 малосольных огурца, завернутых в полиэтиленовый пакет, 1 вареное яйцо, горбушку черного хлеба и полулитровый термос с неизвестным содержимым. Бонусом на дне сумки нашлась маленькая баночка с красным и еще теплым соусом. «Кто собирал?» — поморщившись, спросил я. Матвей, не оборачиваясь, показал рукой на Артема. «Спасибо тебе, дядя Артем, чтоб тебя дети так кормили!» — выпалил я и, плюнув на все, приступил к трапезе. Сухую гречку я задобрил соусом. Стало намного вкуснее. Не хватает соли. Яйцо оказалось сваренным всмятку и к тому же плохо и почистилось. Огурцы зашли, а вот хлебушек явно не первой свежести. Бедные мои зубки. «Тёмыч, ребятам помогать пойдем или тут останемся?» — спросил Матвей. «Нет желания», — ответил Артем. «Мы как-никак командиры. И к тому же, ребята неплохо справляются без нас. Даже эфир молчит». «Они на рациях», — сказал Матвей, показывая на штатную радиостанцию «Тигра». «Включи, послушаем». Артем включил. Салон внедорожника наполнился отборным креативным матом. Матвей поспешно вырубил рацию. Развалившись в кресле, сказал. «Культурные люди. Пусть работают. Нам там делать нечего». Артем кивнул и тоже развалился в кресле. Я закончил есть через пару минут и, открыв термос, выпил горяченького чаю. Настроение заметно прибавилось. Сытый человек – счастливый человек. Многие просто не понимают этого. Четверо бойцов вернулись через 20 минут. Трое абсолютно целые и четвертый с легким ранением в руку. В десантном отсеке стало тесно. Матвей связался с командирами боевых машин, получил подтверждение о выполнении зачистки и только тогда обратился к раненому. «Макс, сильно зацепило?» «Херня! Царапины и не более!» Спокойно отозвался Макс, прижимая поврежденную руку к телу. «И не такое было!» «Как отработали?» Не поворачиваясь, спросил Артем. «Отлично!» ответил крепкий парень, сидящий рядом со мной. «Оставшуюся свору выкуривали из трехэтажки. Двухсотых нет. Семеро легких трехсотых и один тяжелый. Ранение в грудную клетку». «Кто?» спросил Матвей, трогая машину с места. Тигр бодро побежал по уставшему асфальту. «Владик Сафин», ответил тот же боец. «Не дотянет он до Урала. Помощь оказывают. Но состояние крайне тяжелое». «Дотянет», утвердительно сказал Матвей. В голосе прозвучало столько уверенности, что я понял. Владик Сафин будет жить. Его имя я слышу впервые в жизни, но желаю ему выжить, и парень выживет. Я уверен в этом даже больше, чем Матвей. Через 5 минут машины собрались на широкой улице и, превратившись в организованную колонну, выдвинулись к выезду на трассу. На самой трассе меня ждал сюрприз. Матвей пересадил 4 бойцов в один из бронетранспортеров и отправил колонну в сторону города Урал. Как только машины тронулись, я спросил: «А мы куда?» «Как куда?» – удивился Артем. «Едем за твоей суженой. Заодно девчонок и ребятишек проведаем. Устроим суточный отпуск».